Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья мои. Массена потерял двух своих адъютантов. Они уехали с каким-то поручением. Массена каждое утро смотрел на восток, ждал, что кто-нибудь вернется, а потом уходил и хлопал дверью. И тут он позвал меня и предложил мне посмотреть на высокую гору. «Это Сьерра де Мерудаль», — сказал Массена, указывая на нее. «Видишь ты что-нибудь на ее вершине?» Я ответил, что ничего не вижу. «А теперь?» — спросил он, протянув мне подзорную трубу. «В трубу я увидел на вершине горы небольшую пирамиду. Это бревна, заготовленные для сигнального костра», — сказал маршал. «Мы сложили его, когда эта территория была в наших руках. Жерар, сегодняшней ночью костер этот необходимо зажечь. Это нужно сделать ради Франции, ради императора, ради нашей армии. Двое твоих товарищей отправились туда, но ни один не добрался до вершины. Сегодня твоя очередь, и да пошлет тебе Бог удачи». Солдату не положено обсуждать приказ, и я уже хотел выйти, но маршал удержал меня, положив руку мне на плечо. «Ты должен знать все. Так узнай же, какой важности это дело, ради которого ты рискуешь жизнью», — сказал он. «В 50 милях к югу от нас, по другую сторону Тахо, стоит армия генерала Клозеля. Лагерь его разбит близ горы, которая называется Сьерра-Досса. На ее вершине тоже приготовлен сигнальный костер, и у костра дежурит дозорный. У нас условлено, что если Клозель в полночь увидит наш сигнал, то в ответ зажжет свой и сразу же присоединится к главным силам. Если он не выступит немедленно, мне придется уйти без него. Вот уже 2 дня я пытаюсь подать ему сигнал. Он должен увидеть костер сегодня, иначе его армия будет отрезана и разбита». Ах, друзья мои, какой гордостью преисполнилась моя душа, когда я услышал об этой великой задаче, посылаемой мне судьбой. Если я останусь живых, еще одна лавровая ветвь появится в моем венце. Если же мне суждено погибнуть, я умру так же достойно, как жил. Я не сказал ни слова, но не сомневаюсь, что все эти благородные мысли были написаны у меня на лице, так как Массена крепко пожал мне руку. «Вон там гора и сигнальный костер», — сказал он. «На пути у тебя только этот бандит со своими людьми. Я не могу отрядить на это дело крупные силы, а маленькую группу они заметят и уничтожат. Так что ты должен все сделать в одиночку. Каким образом, решай сам, но сегодня в полночь я должен увидеть костер на вершине горы». «Если костер не загорится, — сказал я, — прошу вас, маршал Массена, прикажите продать все мое имущество, а деньги отослать моей матери». Я отдал честь и повернулся кругом, а сердце мое ликовало от мысли, какой славный подвиг мне предстоит. Я посидел немного у себя в комнате, раздумывая, как лучше приняться за это дело. Если ни Кортексу, ни Дюплесси, весьма исполнительным и энергичным офицерам, не удалось добраться до вершины Сьерры де Мерудаль, это означало, что за местностью пристально наблюдают партизаны. Я прикинул по карте расстояние. Выходило, что прежде чем я достигну гор, нужно пересечь 10 миль открытой местности. Дальше начиналась полоса леса у подножия шириной мили в 3-4. И, наконец, самая гора, не такая уж высокая, но спрятаться там решительно негде. Таковы были 3 этапа предстоявшего мне пути. Я решил, что стоит только пробраться к лесу, и дальше все пойдет как по маслу. Я пролежу там до вечера, а на гору заберусь под покровом темноты. С 8 вечера до полуночи целых 4 часа темного времени, значит, серьезно обдумать надо лишь 1 этап. На равнине заманчиво белела дорога, и я вспомнил, что оба моих товарища уехали верхом. Ясное дело, это их и погубило, потому что бандитам легче легкого следить за дорогой, и всякий, кто там появлялся, попадал к ним в лапы. Мне ничего не стоило бы пересечь верхом равнину, ведь лошади у меня в ту пору были отличные, не только Фиалка и Барабан, два лучших скакуна во всей армии, но и великолепная английская вороная охотничья лошадь, которую я угнал у сэра Степлтона Коттона. Однако, поразмыслив, я решил идти пешком, надеясь, что так мне легче будет воспользоваться всяким благоприятным случаем, какой только представится. Что же до одежды, то я накинул поверх гусарского мундира длинный плащ, а на голову надел серую фуражку. Вы спросите, почему я не переоделся в крестьянскую одежду? Но скажу я вам, благородному человеку вовсе не улыбается умереть смертью шпиона. Одно дело расправа, другое — справедливая казнь по законам войны. Я не хотел позорной смерти. Под вечер я украдкой вышел из лагеря и прошел мимо наших передовых постов. Под плащом у меня была подзорная труба, небольшой пистолет и, конечно, сабля. В кармане — труд, кремень и кресало. Первые несколько миль меня скрывали виноградники. Я ушел так далеко, что уже ликовал, думая про себя, что нужно только иметь голову на плечах, да умеющий взяться за дело, и успех обеспечен. Конечно, Кортекса и Дюплеси сразу заметили, когда они скакали по дороге, но Жерар не так прост. Он избрал путь через виноградники. И представьте себе, я прошел не меньше 5 миль, прежде чем наткнулся на первое препятствие. Прервемся, друзья мои. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.